В эту банку я поместил двух, а третью посадил в большую стеклянную банку из-под варенья. Во время завтрака я поставил эту банку на стол перед собой и в промежутке между двумя глотками любовался моей пленницей, не сводил с нее влюбленных глаз. Для лягушачьего племени моя волосатая лягушка оказалась настоящим великаном. Если она хорошенько подберет под себя лапки, то как раз поместится на блюдце и займет его почти целиком. Голова у нее широкая и довольно плоская, глаза очень выпученные, а рот необыкновенной ширины. Сверху лягушка темно-шоколадного цвета, а местами испещрена расплывчатыми коричневыми крапинками, еще темнее, почти черными. Брюшко белое, в самом низу чуть подкрашено розовым, а задние лапки с внутренней стороны тоже розоватые. Глаза очень большие, угольно-черные, с тонким узором золотых точек. Самая удивительная особенность этой лягушки — волосы. Расположены они по бокам ее тела и на бедрах. Тут волосы черные, густые, длиной с четверть дюйма. Это украшение, в сущности, вовсе не волосы. Оно состоит из удлиненных выростов кожи, которые, если присмотреться поближе, напоминают щупальца морского анемона. Но если не слишком тщательно приглядываться, очень легко поверить, будто задняя половина тела лягушки покрыта густым слоем волос. В воде волоски встают дыбом и плывут, как водоросли. Тут-то их видно лучше всего. Когда же лягушка на суше, они опадают и кажутся спутанной массой каких-то студенистых нитей. С тех пор, как впервые найдена была волосатая лягушка, среди ученых не затихали споры о том, для чего все-таки служит это необычное косматое украшение. Но теперь, кажется, исследователи приходят к единому мнению. Волосы помогают дыханию. Все лягушки дышат в большей или меньшей степени кожей. Иными словами, кожа вбирает в себя кислород из воды. Таким образом, лягушка обладает, так сказать, двумя дыхательными аппаратами – кожей и легкими. И потому, когда лягушка дышит кожей, она может довольно долго оставаться под водой. У волосатой же лягушки множество тончайших кожных отростков значительно увеличивает поверхность кожи и этим очень помогает дыханию. Сначала ученые сильно сомневались в таком предназначении этих волосков, ибо они существуют только у самцов. У самок этого вида кожа такая же гладкая, как у всех прочих лягушек. А потому могло показаться, что волосы эти служат только украшением и не приносят никакой пользы. Ведь просто смешно предполагать, будто у самца столь короткое дыхание, что без помощи волосков ему не обойтись, а без волосой самки и так воздуха хватает с избытком. Однако столь странное противоречие вскоре объяснилось. Оказывается, самцы проводят всю свою жизнь в воде, тогда как самки большую часть года проводят на суше и спускаются в воду только в брачную пору. Итак, секрет открылся. Самка почти все время на суше и дышит легкими. Самцу же в его подводном жилище волоски приходятся очень кстати. Он почти не вылезает на берег. Есть у волосатой лягушки и еще одна любопытная особенность. Мясистые пальцы ее задних лапок снабжены длинными белыми полупрозрачными когтями. Когти эти лягушка при желании выпускает, а когда в них нет более нужды, втягивает в нечто вроде ножен в пальцах, как кошка.